Директор издательства «ИР» Орджоникидзе был снят с работы. Выговоры получили редактор Бойцова, художник Третьякова. Книга была выпущена тиражом 5000 экземпляров и раскуплена во Владикавказе и Грозном. В Москве в Ленинской библиотеке хранился обязательный экземпляр. И когда позже я рассказал об этой книге коллегам-писателям, за ней выстроилась очередь. Я перевернул первую страницу книги и прочитал дарственную надпись «Москвичу Варлену Львовичу Странгину от застрявшей с 1944 года в Осетии москвички на память с уважением и благодарностью». Мария Литвиненко, февраль 1981 года. Орджоникидзе, ВТО. Мария Антоновна сказала, что завтра меня хотел бы послушать автор книги, профессор местного университета Девлет Азаматович Гиреев. Она приведет его, и мы еще увидимся. Я не уснул, находясь в радостной эйфории, пока не поглотил книгу. И, размышляя о ней, провалялся в кровати до полудня. Многое о Булгакове я впервые вычитал из этой книги. А если говорить честно, то за редким исключением я мало что ведал о его биографии, даже о его первой жене. Вот как описывает Девлет Гиреев ее приезд во Владикавказ. Уже стемнело, когда раздался звонок в парадной двери. На пороге стояла Татьяна, Таисия Николаевна. Будто с неба свалилась. Измученная, худая, грязная, с мешочком, перевязанным веревкой, с маленьким узелком, в котором оказался кусок черствого хлеба, сухари, две луковицы и несколько огурцов. У Булгакова язык онемел. Долго не мог шевельнуться и слова сказать, потом вскочил и, обнимая жену, засыпал вопросами. Проговорили всю ночь. На рассвете она шептала: «Как измучилась без тебя! Думала, погиб. Только получила весточку, сразу собралась. Мне повезло, в Харькове взяли в эшелон голодающих с Поволжья. Быстро доехали. А тебе Костя в письме сообщил. Он в Москве. В Киев возвращаться боится. Ивана-то забрали белые еще в декабре. Говорят, в Чехословакию подались. А мать все плачет. А где же Николай?» Говорила ли именно эти слова Таисия и приезжала ли она во Владикавказ вместе с Михаилом? Или сама добиралась туда? Об этом расскажу позже. И, разумеется, разговор мужа и жены был сфантазирован автором, но мог состояться в действительности. Увы, встретиться с Гиреевым мне не пришлось. Он задержался в университете, а через день я уезжал из города. «Жаль, конечно, что встреча не состоялась», — сказал я Марии Антоновне. «Вы еще увидитесь с Девлетом Азаматовичем», — заметила Мария Антоновна. «Ваши концерты понравились владикавказцам. Надеюсь, что вы у нас не в последний раз». «Приеду обязательно», — пообещал я. И потому что не видел другого подобного города, он сохранил своеобразие, в нем витает дух доброй и уникальной старины, и люди здесь интересные, гостеприимные. Я знал, что в самые жесткие времена запретов на правдивые слова сюда приезжал Владимир Высоцкий и пел на стадионе. Этот город был всегда открыт для него.